Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. В Самарии, что рядом с Галилеей, жила прекрасная раба любви. Ее бы по закону Моисея давно б камнями надобно побить. Она грешила прелюбодеянием, не зарастал травой ее порог. Ей оказали многие внимание, но сердце разгадать никто не смог. Она ждала любви большой, как небо, и светлой, как цветущий летний день. А сердце в поисках блуждало слепо и попадало снова в чей-то плен. Но ни угрозы юношей ревнивых, ни золотые сети богачей не в силах удержать ее порывы, и становилась вновь она ничьей. Душа не находила почему-то отрады от плотских утех. Она ждала, надеялась на чудо, а слезы часто обрывали смех. И грусть в потупленных очах, и вздохи все чаще волновали ее грудь. Меж тем пошли по Палестине слухи, что к Иордану грешники идут. И там Иоанн покаявшихся крестит, и что вода смывает их порок. Потом пошли еще иные вести, что приходил к нему большой пророк, что он назвал пророка Агнцем Божьим, берущим грехи мира на себя. И самарянку этот слух встревожил, и голос сердца: «Он простит тебя». Она пошла к колодцу в жаркий полдень, когда все черри прятались в тени, чтобы не встречать их взгляд презренья полный, не слышать, что о ней твердят они. Безлюдной оказалась вся дорога, но у колодца некто был. Она смотрела на него с опаской долго, а сердце трепетало. Как от сна оно в груди впервые пробудилось, и, видя состояние свое, она не знала, что с ней вдруг случилось, когда взглянул пришелец на нее. И речь его услышала девица, не перестав, когда он, иудей, у самарянки попросил напиться в необъяснимой простоте своей. Ведь иудеи с ними не общались, она прислушалась к его словам. Но в них звучало сострадание, жалость. Он предлагал живую воду сам и говорил, что эту воду пьющий источником стать может человек, живой воды в жизнь вечную текущей, и не возжаждет он потом вовек. Что Бог — не рукотворная святыня, Он — Дух, и в Духе поклонение ждет, не на горах и не в Иерусалиме, не в храме, а в душе живет Господь. «Я знаю, что придет Христос, Мессия», — ответила она, «чтобы возвестить нам это все, своей рукой всесильной свободу Он и правду утвердит». Тогда в ответ с улыбкой и любовью, сидящий у колодца, произнес: «Я тот, который говорит с тобою, предсказанный пророками Христос». Испуг, растерянность и удивление сменил неописуемый восторг. Невольно преклонились колени. Ей, грешнице, явился вечный Бог. И благодатью сердце просияло, оставив у колодца водонос, она всем встречным людям повторяла: «Идите, посмотрите, Он Христос!» И по словам ее все горожане уверовали и к Нему пришли, и многие, приняв Его сердцами, душе спасенье вечное нашли. А самарянка не переставала рассказывать о встрече, что благой с ней сотворил. Теперь она предстала перед знакомыми совсем другой. Приветливей, скромней к себе построже, что был ей дан любви небесный дар. Пришло и к самарянам Царство Божье, и радовался с Господом Сихарь. Молитва. Как жаждет лань в полдневный зной напиться из чистых и прохладных вод реки, так к вечному желали приобщиться апостолы, Христа ученики. Учитель их, Иисус Галилеянин, Создателю молился постоянно. Не раз, устав, искал уединение, и там всю ночь в молитве проводил, а утром снова всем на удивление был полон неземных, чудесных сил. Весь день потом божественная сила от Господа на страждущих сходила. И вот 12 в трепетном смущении предстали с просьбой наставление дать. Хотим и мы с предвечным быть в общении, чтоб и над нами Божья благодать, как над тобой, всегда могла пролиться. Учитель, научи и нас молиться. И, видя чистые их помышления, сердец желанье Господу служить, он преподал великое учение, как человеку к Богу приходить, как выразить свою нужду словами и Бога славить добрыми делами. И, наконец, о дивные мгновения! Их ждало человечество века! Грядущие оценят поколенья, как милость Божья к людям велика, как чудо из чудес для них свершалось, когда к сердцам их небо приближалось. Сын Божий поднял взор к Отцу в моленье, и в ожиданье замерло все вдруг. Ученики в немом благоговенье вокруг Христа живой сомкнули круг и рядом с Ним молитвенно склонились, и сердцем перед Господом смирились. И, может быть, впервые всю планету объяла вдруг такая тишина, что даже тихая молитва эта по всей большой земле была слышна. Да, в ту минуту, затаив дыханье, Его словам внимало мирозданье. Смирились ветры и утихли волны, остановили бег свой облака, вулканы замерли, умолкли громы. И только слышалось издалека, как многократным эхом где-то вторят словам Господним горы и просторы. Давно слова Иисуса отзвучали, но их не поглотила тишина, и на кресте их с телом не распяли. Жила молитва и теперь жива. В Писании на вечные скрижали ее евангелисты записали. Когда в долине смертной тени битва борьбой неравной нас подстережет, источник наших сил всегда молитва, она душе победу принесет, рассеет тучи скорби и печали, и станут снова солнечными дали. Приходим мы в небесное преддверье, и чудо милость Божия творит, когда мы молимся с глубокой верой, Господь с душой бессмертной говорит. Он слышит все, Ему сомненья чужды, Он отвечает срок на наши нужды. Молитва к Богу душу освящает, и лишь молящейся душе Господь грехи и согрешения прощает и возрождение свое дает. И от святого, дивного общения приходит в сердце радость утешения. Когда звучит она, стихают страсти, людское горе входит в берега, и над душой всесильный грех не властен, и человек не делает греха. Все очищается Голгофской кровью, а сердце наполняется любовью. В горах, в долинах, в море и в пустыне она несет любовь и гонит страх. По всей земле звучит она доныне на всех наречиях и языках. Молитву эту с детских лет мы знали и в час беды не раз ее шептали. Кто хочет ныне к Богу обратиться, ходатай ваш сейчас так близок к вам. Его просите, научи молиться. И он ответит, как ученикам: молитесь так. И пусть звучит сегодня из ваших уст молитва та Господня. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Чудесный родник. Душа пустынна, как пустыня, и жаждет истины безмерно. Яви Всевышний благостыню, открой источник чистой веры. Хочу воды живой напиться Твоей любви с сердечной жаждой. Хочу Тебе, Господь, молиться и наполнять Тобой день каждый. Хочу, чтоб Твой родник чудесный отныне и во мне открылся, чтоб я струилась к жизни вечной и в Твой поток обильный влилась. Душа пустынна, как пустыня, и жаждет истины безмерно. Господь, молю, открой отныне во мне источник чистой веры. Мои источники в Тебе, мой Боже, души моей Ты жажду утоляешь. Не друга у меня, чем Ты дороже, лишь Ты меня на подвиг вдохновляешь. Как ручейку смогучий я рекою, так мне спаси. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.